небесные слова. О, если бы всегда я Бога славил, хотя б не так успешно шли дела. И если бы Москвина изменила, а Нива больше пищи не дала, сила, мое веселье и песнь моя. Не расцвела смоковница, ну что же, не стало виноградного плода. С тобою унывать не буду, Боже, и буду славить я за тебя. И если бы маслина изменила, а Нива больше пищи не дала, Господь, ты моя радость, моя сила, мое веселье и песнь моя. День бедствия должен быть спокоен, хотя бы все исчезло у меня, чтоб я своей судьбою был доволен, и в тьме ночной, и в ясном свете дня. И если бы маслина изменила, они побольше пищи не дала. Господь, ты моя радость, моя сила, мое веселье и песнь моя. И если бы маслина изменила, а Нива больше пищи не дала.